Горит в огне последняя лучина. Горит в огне последняя лучина. Мерцает в облаках заблудшая звезда. Скажи, зачем та красная рябина заросшему плетню сказала тихо «да». Она его укрыть с собой хотела и терпким соком ягод напоить. И молодость, вдохнув стареющее тело, себе его для ночи сохранить. Для ночи той, быть может, и последней. И мудрость жизни, набирая в том, ждала рябина лебединой песни, близ старого плетня уснув греховным сном. Ну а потом, в миг утреннего зноя, иллюзиям положен был конец. Раздавлен был плетень рябиною шальною, в порыве страсти бьющихся сердец. Грустит рябина, гроздья слез роняет, плетень поверженный открыт ветрам лежит, и взгляд безжизненный печально устремляет к той, что дала ему ту ночь любви прожить. Январь 1996 года. Вена.